но вы должны признать, что за последнее время в госпитале развелось слишком много не вполне типичной нозокомиальной инфекции». «Формально правильно», — согласился Джек, — «но все же, кроме того, все эти болезни уже были в Нью-Йорке», — продолжала Лори. «Я недавно сама читала об этом. Например, серьезная вспышка пятнистой лихорадки скалистых гор была в Нью-Йорке в 87-м году». «Спасибо, Лори», — заговорил Чет. «Я пытался втолковать ему то же самое. Даже Кальвин порывался вразумить его». «А что вы скажете о случаях заболеваний в отделе централизованного снабжения?» — не сдавался Джек. «И что вы скажете о быстроте, с которой эти люди заболевали лихорадкой скалистых гор?» «Вы сами интересовались этим в субботу, мисс Монтгомери?» «Конечно, я этим интересовалась», — подтвердила невозмутимо Лори. «Это обычный вопрос при любом эпидемиологическом обследовании». Джек глубоко вздохнул. «Простите, пожалуйста», — сказал он, — «но я убежден, что происходит что-то из ряда вон выходящее. Мы можем стать свидетелями неожиданной крупномасштабной эпидемии, например, менингококковой. Если эта вспышка погаснет так же, как другие, я по-человечески, конечно, буду очень рад и испытаю невероятное облегчение, но это только усилит мои подозрения». Такие молниеносные вспышки, которые практически сразу сами по себе сходят на нет, очень необычная картина. «Но сейчас как раз сезон для вспышек менингококковой инфекции», — сказала Лори, — «так что нет ничего необычного». «Лори права», — поддержал Монтгомери Чет. «Но дело даже не в этом. Мне не нравится то, что своим расследованием ты... наживешь себе массу неприятностей. Ты сейчас похож на собаку, которая лает из-за кости. Угомонись. Я не хочу, чтобы тебя уволили. По крайней мере, пообещай мне, что не станешь больше ездить в Манхэттенский госпиталь». «Я не могу тебе этого обещать», — глухо отозвался Джек. «Ты же видишь, произошла еще одна необъяснимая вспышка инфекции. Причем на этот раз для распространения ее не требуются членистоногие. Инфекция воздушно-капельная. А это резко меняет правила игры». «Секундочку», — воскликнула Лори. «А как же насчет предупреждения, которое вы получили от тех ублюдков?» «Что-что-что?» — спросил Чет. «От каких еще ублюдков?» «Джека позавчера посетили совершенно необычные бандиты», — пояснила Лори. «Теперь мы точно знаем, что, по крайней мере, одна банда в Нью-Йорке занимается медицинским вымогательством». «Кто-нибудь объяснит мне, что все это значит?» — требовательно спросил Чет. Лори рассказала Чету все, что она знала об избиении Джека. «И ты все еще собираешься туда ехать?» — спросил пораженный Чет. «Я буду осторожен», — успокоил друга Джек. «Кроме того, я еще не решил, ехать мне в госпиталь или нет». Чет драматически закатил глаза под потолок. «Думаю, тебе было бы лучше остаться офтальмологом», — сказал он. «Что значит офтальмологом?» — спросила ничего не понявшая Лори. «Ладно, ребята, пошли. Нечего рассиживаться. Труба зовет». С этими словами Джек поднялся и направился к двери. Джек, Лори и Чет работали в прозекторской без перерыва до часу дня. Джордж пытался отговорить их вскрывать все случаи менингококцемии, но они настояли на своем, и в конце концов Джордж сдался. Вместе и поодиночке они вскрыли первоначального пациента, резидента из ортопедического отделения, медсестру и медбрата, одного санитара и двух посетителей, включая 9-летнюю девочку, и, что самое важное, одну женщину, сотрудницу отдела централизованного снабжения. Закончив этот длинный патологоанатомический марафон, все трое, переодевшись, встретились в буфете. Испытывая громадное облегчение от отсутствия защитного снаряжения и одновременно подавленность от того, что они обнаружили на вскрытиях, все трое поначалу были не в силах произнести ни слова. Выбрав блюдо в автоматах, они некоторое время молча сидели за свободным столиком. «Я встречала не слишком много менингококковой инфекции», — первой нарушила молчание Лори. «Но то, что увидела сегодня, не идет ни в какое сравнение с теми случаями, которые были у меня прежде». «Вряд ли вы еще увидите такой потрясающий случай синдрома Уотерхауза Фредериксона», — сказал Чет. «Ни у одного из этих бедолаг не было ни малейшего шанса выжить. Бактерии прошли через их организмы, как дикие монгольские орды. Столько кровоизлияния мне еще ни разу не приходилось видеть. Это было по-настоящему страшно», — проговорил Чет. «Впервые в жизни я не жалел о том, что надел на вскрытие скафандр», — признался Джек. «Какие гангрены конечностей! Таких я не видел, даже вскрывая умерших от чумы. Меня удивляет, насколько мало вовлечены в процесс мозговые оболочки», — сказала Лори. «Поражений их не было даже у ребенка, хотя мне казалось, что уж у нее-то распространенность процесса должна быть наибольшей». «Меня как раз сильнее озадачивает слишком большая распространенность пневмонита. Это же воздушно-капельная инфекция, при которой чаще поражаются не легкие, а верхние дыхательные пути. Возбудитель мог легко попасть в легкие из крови», — напомнил Чет. «Очевидно, что у всех сегодняшних умерших менингококк циркулировал в крови». «Вы не слышали?» — спросил вдруг Джек. «Еще подобные случаи сегодня не поступали?» Чет и Лори переглянулись и отрицательно покачали головами. Джек встал из-за стола и направился к висевшему на стене телефону. Набрав диспетчерскую, он задал свой вопрос операторам. Те ответили отрицательно. Джек вернулся к столу и сел на свое место. «Вот так-то». Ничего любопытного, больше никого не привозили. «Я бы сказала, что это очень хорошо», — произнесла Лори. «Я бы тоже поддержал женщину Чет». «У кого-нибудь из вас есть знакомые терапевты в Манхэттенском госпитале?» — спросил Джек. «У меня», — ответила Лори, — «в Манхэттенском работает моя однокурсница». «А что, если вы позвоните ей и спросите, сколько больных с менингитом находится сейчас у них на лечении?» Лори пожала плечами и с явной неохотой направилась к настенному телефону. «Что-то мне не нравится выражение твоих глаз», — сказал Чет. «Я ничего не могу с этим поделать», — признался другу Джек. «В этой вспышке, так же, как и во всех недавних, есть мелкие, но настораживающие факты. Мы только что вскрыли тяжеленных больных с такой менингококцемией, какую никому из нас не приходилось еще видеть, и вдруг, бац, других случаев нет, словно кто-то перекрыл кран. Это как раз то, что я пытался вам втолковать сегодня утром».